Глава 18. Суббота, 16 сентября. День. Москва. Проспект Калинина. У кинотеатра «Октябрь» простиралась гигантская афиша. Настоящее эпическое полотно. На фоне пальмы суровых ступеней пирамид вырисовывался хищный профиль Боярского. Простоватое, хоть и жесткое лицо Харатьяна, но в центре композиции пленяла Лита Сигаль. Изящная, прелестная и опасная. Наверное, именно сочетание влекущей женственности с холодной решимостью и составляло восхитительный парадокс успеха, что прочили фильмы знатоки. Во всяком случае, огромная толпа поклонников, колыхавшаяся у кинотеатра, здорово бодрила актеров и актрис. Хорошенькая Наташа Гусева даже заробела, будто стесняясь откровенного выреза на длинном платье. Алисе Селезневой не доставались подобные триумфы. А вот ее товарки красовались вовсю, отрабатывая стандартные голливудские приемы. Темненькой Анне Самохиной очень шло ее красное Макси, а светленькая Нонна Терентьева вырядилась в голубое. Я обнял за плечи главную героиню и уловил нервную дрожь. — Не волнуйся, — ласково шепнул на ушко. — Сегодня ты станешь звездой. — Ага, не волнуйся, — жалобно затянула Рита. — Знаешь, как страшно. — Это потому, что в первый раз. Потом привыкнешь. — Нет уж, хватит с меня, — воскликнула Лита. — Лучше я со своими финансами. — Трусишка. Нежно обозвал я. «Ага, боюсь». Гайдай схитрил, представив киноартистов и киноартисток в коротком парад-алле. Мол, сначала узрите фильм, а интервью дадим потом. Впрочем, в кинозал мы прошли под звуки аплодисментов. Зрители, разогретые за лето рекламой, выдавали аванс. «Давайте посередке», — громко и уверенно сказала Проклова. «На первом ряду слишком близко». «Давайте», — благодушно хохотнул Смирнов, раскланиваясь с незнакомыми людьми. Приглашенные самой Сигаль, Маша со Светой, Аля, Наташа, Тимоша, Лена, моя мамуля с Филом, все улыбались молча и загадочно, будто посвященные в тайну. Стоило Свету пригаснуть, и людской гомон утих, лишь шепотки таяли в гигантском объеме зала. В темноте заиграла музыка Зацепина, хотя мотивы звучали неузнаваемые. Барабаны, индийские флейты и маракасы уводили мелодию в дальнюю южную страну Халигалию. Забивая инструменты свистящим гулом, садится громадный Ил-86. Смешная перебранка в салоне показана скользом, как отсылка к французским комедиям, и вот подан трап. Смена кадра. С визгом тормозов и переливчатым кваканьем клаксонов на бетонное поле прорываются две машины. Из роскошного кадиллака выскакивает чернявый, зубастый, усатый, волосатый Боярский, он же Мигель Альварадо де Фуэго и Риоль, главный конкурент аргентинского скотопромышленника Адольфуса Селестины Сиракузерса. Победительно улыбаясь, богатенький братинка несет здоровенный букет алых роз, целый розовый куст. Неподалеку, мощно взрёвывая, притормаживает облупленный «Форд Мустанг» и выпускает Харатьяна, местного партизана Санчо с позывным «Идальго», главного врага империалистов и наркобаронов. Мелкий, подвижный, с дутой харизмой, но и с позывами к справедливости, команданта вытягивается на высоких каблуках. Два полюса крошечной Халигали, два соперника. Оба встречают начальницу советской археологической экспедиции Литу Сигаль. «Донда эста, донда диаблос эста!» — рычит Дон Альварадо. Жеманный голосок переводчицы за кадром. «Где Жанна? Где, черт побери?» По трапу, обворожительно улыбаясь, сходят красотки-коллекторши вперемешку с работягами-копателями, чьими орудиями труда станут не кисточки, а лопаты и ломы. И вот она, прекрасная и недоступная археологиня. Лицо крупным планом. Наклонясь к Рите, я шепнул. — Надурился, Леонид Иович? — Разве? — удивилась жена моя. — Почему? — Да не бывает таких красивых девушек. И я тут же заработал мимолетный поцелуй от живой Литы. А та Лита, что дефилировала по бетону аэропорта, гордо миновала обоих Ромео и запрыгнула в кабину третьего авто, звероподобного газона, выкрашенного в армейский болотный цвет, да еще и в полоску. ГАЗ-97 «Тигр». Сигаль ловко крутанула руль, и суперджип низко рыча пронесся мимо незадачливых женихов. Вновь грянула музыка, пошли титры. На заднем плане мчалась Лита, наслаждаясь скоростью. Мимо строя королевских пальм, по окоему голубой лагуны вдоль сонной авениды Флорида де Маэстро, а за кадром выпивала Аида Ведищева. Нет Халигалии на свете, нет ее горы пирамид, и черноглазых сеньорит, что переменчивы, как ветер. Фильм увлек меня как геймера, новая игрушка. Гайдай будто доказывал, есть страна Халигалия, есть. Но вот же ее дикие горы и зеленый ад сельвы. А вот белоснежные пляжи у самого синего моря, таинственные гробницы позабытых цивилизаций, индийские пляски, коварные засады, неистовая герилья, бескрайние плантации и безудержная любовь. Где ж всему этому быть, как не в Халигалии, маленькой, но гордой банановой республике? Леонид Иович по всей картине рассыпал массу смешных эпизодов. Герои Видова, Инки, Смирнова с Крамаровым, даже Гусева и Прокловой вечно попадали в нелепые или пикантные ситуации, а уж выходили из сложных положений настолько неожиданно. Зал-то замирал, следя за головокружительными трюками Литы, то хохотал над Альварадо, принявшим пятнистую чушку за свирепого ягуара. А какая тишина стояла, когда Сигаль выбиралась из зловещего подземелья. Было слышно ее дыхание, и как плюхают капли в мрачный колодец сенот. И снова тандем Смирнова-Крамурова по глупости устраивает перестрелку, обращая в бегство целую банду. Не скрою, я с нетерпением дожидался той самой сцены, но любителям сочной клубнички не обломилось, глазки особо не бегали, чтобы глянуть со вкусом. Ушки, правда, пошевеливались, но стоны и ритмичный скрип кровати смазались пыхтением Идальго с Альварадо, вдвоем уползавшим из будуара и шепотом клявших третьего лишнего. Только видать было, что Видова, лучащегося в лунном свете, а на другом краю ложа плечиком мирно спящие Литы. Впрочем, и Владлену Олегу не удавалось укротить своенравную расхитительницу гробниц. Даже в финале на фоне потрясающего, фантастического заката темные силуэты Сигали Тимошкина не слились поцелуи, а тихо мирно разошлись, как бы обещая продолжение и романа, и фильма. Зажегся свет, Гайдай повел свою команду на сцену, а зрители молчали. Но вот раздались отдельные хлопки, они множились, расходясь по рядам, пока весь зал не взорвался овациями и криками «Браво!». Кинотеатр заходил ходуном. Наташка Ивернева, сидевшая у меня за спиной, крикнула, отбивая ладони. «Получилось! У них получилось! Пошли поближе!» Чинного соответствия ряду и месту больше не существовало. Народ вставал, протискивался поближе, толокся у сцены. Откуда-то из-за кулис набежали телевизионщики, подтянулось пишущее братья. «Милицию надо!» — встревожилась Наташа. «А вон!» Строгие блюстители порядка живенько оцепили сцену и сами очутились в первом ряду. Натолкнувшись на монолитную стену из человеческих тел, я сказал подруге на ухо. «Бесполезно. Не пробиться. Пошли на улицу». «Мишенька!» — Ивернева сложила ладони. «Мне очень надо Риту увидеть. Такая идея пришла в голову, прямо посреди фильма». «На банкете увидишь. Пошли. А меня пустят? Со мной пройдешь». Наташа решила отделаться благодарным поцелуем, вот только промахнулась, угодила не в щечку, а в мои губы. И задержала свои. На долгую-долгую секунду. На две. Две с половиной. Задохнувшись, девушка покраснела и опускала ресницы всю дорогу до ресторана в Доме кино, стоило мне глянуть в ее сторону. Приятно было. Очень. И грустно. Тот же день, позже, Москва, улица 2, Брестская. Наташа чудилась раньше, что ее влюбленность истощилась и отлетела. Нет, просто свадьба, Америка, Израиль, бедуинские пустыни и стерильные лаборатории — все это заслонило от нее Мишу. Временно. 10 лет они не виделись, самая ее свадьба и Даритины днюхи. И разве не прав был Миша в своих упреках? Разве не избегала она встреч? Пусть неосознанно, но обходила единственного мужчину, кому ее влекло. И чё, как выражается смешной Изя, а ничего. Вот Миша рядом и тянет к нему по-прежнему. Нет, еще сильнее. «Я справлюсь», — пообещала Наташа себе, осторожно, чуть ли не опасливо, беря мужчину под руку. «Нам сюда», — бархатисто сказал Миша. «Это дом кино?» — блестя глазами спросила Даша, оглядывая громадный, облицованный светлым камнем параллелепипед. «Угу. Ну, пользоваться родственными связями не буду». Со скользящей улыбкой Гарин выудил из кармана пригласительный. Девушка с любопытством осмотрелась. Просторное фойе, отделанное каелгой и травертином, было до краев залито светом и воздухом. Потасканные старички из кругов, близких к важнейшему из искусств, плотоядно взглядывали на Иверневу, и та нарочно придала походке характер эротического танца. Подействовала. «Нам сюда», — лукаво улыбнулся Миша. «Хулиганишь?» «Чуть-чуть», — порозовела Наташа. Гарин провел свою спутницу узким коридором мимо гардероба, вышел на территорию Союза кинематографистов и поднялся на 4-й этаж к ресторану. Приглашенных хватало, почти вся съемочная группа уже вила круги голодными глазами, смакуя явленное меню. Копченый угорь с картофелем паэль, сельдь по-бородински, тарталетки с паштетом из куриной печени, шашлыки по-карски, бутерброды с севрюшкой, котлеты по-киевски на крутоне. «Идут, идут!» — разнеслись голоса, и тут же с лестницы повалил смех, топот лакированных полуботинок и стаккато женских каблучков. Первыми в высокие двери вошли Рита и Гайдай. Мэтр сиял, как солнышко с утра, а девушка скромно улыбалась, будто луна, отразившая дневную ясность. 3-4! — трубно взревел сценарист Костюковский и первым начал скандировать. «Поздравляем! «Поздравляем!» Секунду спустя пышный зал ресторана гремел. «Поздравляем! Ура!» «Риточка!» — воскликнула Ивернева мажорно. «У вас получилось! Получилось!» Смеющаяся Лита Сигаль грациозно подбежала на каблучках, приобняла Наташу, чмокая в щечку, и повисла на шее у Миши, пища от счастья и болтая ногами. Все мужчины умилились. «Товарищи!» — победно возгласил Леонид Иович, срываясь в фальце. «Друзья! Получилось у всех нас, и спасибо вам всем за ваш талант, за ваше умение, за терпение и труд! И давайте уже, наконец, выпьем!» Одобрительный хохот разошелся по залу. Плеск вина и чего покрепче заполнил паузу. Миша протянул Наташе и Рите по бокалу шампанского, сомкнулись хрустальные края и зазвенели медовые пузырьки. «За тебя, Риточка!» «За тебя!» — ослепительно улыбнулась Ивернева. Черные глаза Гариной заискрились, словно отражая игристый хмель. Наташа быстренько поделилась с подругой тарталеткой и повлакла Риту в уголок, как паучок муху-цокотуху. «Миша тебе рассказывал?» — затараторила она, — «что я немного в программировании соображаю». «Амрис?» — понятливо улыбнулась Гарина. «Я этой программой на работе пользуюсь, таблицы составляю, графики, а у меня на ЭВМ-ке 8-я версия стоит, кажется». «А это...» — небрежно отмахнулась Наташа. «Вчерашний день. Я еще в Штатах начала сетевые видеоигры ваять, типа морского боя. Многопользовательские — это когда рубиться могут сразу тысячи юзеров. А сегодня... О-о-о!» Она затанцевала на месте от возбуждения. «Я еле досмотрела твой фильм. Мне в голову пришла идея своять игру «Расхитительница гробниц». Только, знаешь, с нормальной такой трехмерной графикой, чтобы персы, ну, персонажи, были не палка-палка огуречек, а прорисованы на уровне хорошего мультика. М? Как ты относишься к идее своять твою маленькую цифровую копию?» В темени Ритиных глаз вспыхнули, стали разгораться огоньки азарта. «Маленькая аналоговая копия у меня уже есть», — сказала она со смешком, оглядываясь. — Я тебе рассказывала про Марину Сельву. — Вон Вера Сетта, это ее мама. А малышка сейчас у Инки дома, строит глазки Васенку. Тот так мило смущается, уже влюбился в это диво по уши. — Слушай, — Рита задумчиво покусала губку. — Идея, конечно, классная. Вон, ага, бабу Лиду похитили на танец. Пошли с дедом Филиппом, советуемся? — Вообще-то, — промямлила Наташа, струхнув, — старос мой шеф, я же в Савентеле работаю. «Называй его по имени», — проинструктировала ее Рита. «И не упоминай отчество, тогда он сразу к тебе расположится. Пошли! Филипп!» Старос мигом обернулся, расслышав девичий зов, и расплылся в своей фирменной немного злодейской ухмылке. «Вау, Рита, ты была бесподобна, детка!» Взгляд генерального директора мигом скользнул по Наташиному платью, туго обтянувшему не по росту большую грудь, а Ивернева вымахала под 180. «Филипп!» — строго сказала Гарина, возвращая мужчину из мира иллюзий. «Нужны ваши помощи и совет. Наташка, излагай». Волнуясь, Ивернева выложила свой проект, как на презентации. «Очень-очень интересно», — потянул старость, загораясь. «Really?» — он призадумался. «Мелькала у меня идея. Понимаете, Наташа, для такой игрушки простой графической карты будет недостаточно. Тут даже прос Коминтерна 7 не потянет. Там уровень Intel 486, 600-800 нанометров. А нужен мощный процессор на техпроцессе 350 нано. И он у нас в разработке, мы его назвали Байкал. Идея же в том, чтобы создать отдельный видеопроцессор такой же мощности». Фил прищелкнул пальцами и по-пиратски улыбнулся. «Назовем наш проект Verge. Virtual Reality Graphics Engine. Verge. Тогда карта расширения. Verge», — подхватила Наташа голосом, звеневшим от волнения. «Пусть будет Селенга. Single Elements Graphics Adapter». «Окей», — торжественно рокотнул Филипп Георгиевич, и сильная мужская ладонь бережно пожала обе нежные девичьи ладоши, заключая тройственный союз. «Воскресенье, 22 октября. День. Зеленоград. Площадь юности». Слава Крити подкралась незаметно и обрушилась, лишая покоя и уединения. Зрители по всему Союзу штурмом брали кинотеатры, и прокат буквально молился на Гайдая. Показ «Расхитительницы гробниц» выдавал сумасшедшие проценты сверхплана. На Мосфильме тоже не зевали, дублировали фильм в английской, французской, немецкой версии, а прежде всего в испанской и португальской. Воротилы Голливуда нервно курили в сторонке. Лита Сигаль, Томб Райдер, захватила широкие экраны по обеим Америкам, по Европе Западной и Восточной. Совет суперблокбастер хотели видеть все. Радовался советский Госбанк, радовалось Госкино, а вот Госплан не очень. Поклонники живо вычислили адрес нашей квартиры в Красном доме и устроили настоящую осаду. Не войти, не выйти. Жаждущие лицезреть живую Литу Сигаль толклись на лестнице с утра до вечера, заваливали подъезд букетами, не боясь вместе дворничихи бабы Таси. А уж письма приходили буквально мешками. Мы с Ритой делили почту пополам, отвечая на каждое десятое, позже на каждое двадцатое послание. Нас здорово спасал служебный коттедж. Мы прятались в Щелково-40, как в убежище. Хотя и по научному городку страсти разгорались нешуточные. Здесь же тоже имелся кинотеатр «Тахион». Однако у фанатов изворотливые умы. Почитатели Ритиного таланта быстро смекнули, где устраивать засаду. На работе и обложили госплан. Впрочем, недовольство Ритиных коллег было мнимым. Кто первым урвал автограф самой Гариной на обложке советского экрана? Сотрудницы сводного отдела финансов и цен. А я тихо гордился и млел. Тем более, что на фото на обложках журналов у Риты выходили великолепными. С ней работали настоящие мастера, умевшие передать не только красоту, но и обаяние, и острый ум, и то невыразимое, что всеми зовется милотой. Надо отдать должное Ритульке. Звездную болезнь она не подцепила, по-прежнему стесняясь славы. По-моему, Лита Сигаль так и не поняла толком, откуда вдруг на нее свалилось столько обожания. Мне удалось объяснить ей, что поклонение свойственно человечеству, просто всякий раз оно обожествляет нового идола. Но я продолжал скромно копаться в тайнах пространства и времени, краясь в тени нашей суперстар. И мой день рождения прошел чисто по-семейному. Мы его отпраздновали вчетвером. Я, Рита, Юля и Коша. Бедная зверюга еле уползла после ужина, устав подъедать за нами, затворниками. Юля подарила мне мой портрет в стиле «Girls», но очень похож. А Рита через Лену фон Левин преподнесла старинную жалованную грамоту в красивой рамочке. «Се ас царь великий князь Иван Васильевич вся Руси, прежде всего в лете 7000-го в 66-м году, в апреле в 4-м числе, всемилостишеве пожаловал есьме Александра Николаева сына Гарина, с законными от сего числа рожденными и впредь рожденными детьми и потомством их в дворянское достоинство». «Можете обращаться ко мне, мессир, донна Фольер?» — молвил я церемонно, за что был тут же притянут и зацелован обеими молодыми особами. Я шагал, не торопясь, обходя площадь юности, когда услышал за спиной быстрый топот. «Миша!» — позвал меня запыхавшийся голос. «Привет, Наташка!» — обернулся я, реально радуясь встрече. Длинному пальто не удалось испортить фигуру Иверневой. Даже тяжелая ткань приятно облегала талию и бедра, а верхняя пуговка упорно не застегивалась. Грудям было тесно под кашемиром. «Привет!» — выдохнула девушка, неуверенно беря меня под руку. «Фух, еле догнала! Смотрю, ты или не ты? К маме заезжал?» «К деду Филе», — улыбнулся я. Убедительно рекомендовал ему сманить к нам одного дьявольски способного финского студента. «И кого?» «Линуса Торвальца». Наташа попробовала наморщить лоб, но у нее это не получилось. Не знаю такого. А Рита тоже здесь?» «У мамы». «Там Настя приехала, Иваныч привезла. По всей квартире мощное сюсюканье». «Все с вами ясно», — коротко рассмеялась моя спутница. «А сейчас ты куда?» «Да никуда, в общем», — пожал я плечами. «Так, гуляю». «Тогда пойдем ко мне?» — предложила девушка обычным голосом. «Я тут недалеко живу. Угощу тебя настоящим кофе по-бедуински. Да и покажу, что у меня получилось с расхитительницей гробниц. Ну, там еще не игра, так только персонажи, то, все». «Пошли», — кивнул я. Натура, само собой, растревожилась, но целителю надлежит быть спокойну, выдержанную и всегда готову. «Миш», — спросила вполголоса Наташа, — «а ты не обиделся, что мы с Ритой сами взялись за игру без тебя? А я еще и Дворскую подтянула, и Лену Браилову». «Нет-нет», — наметил я улыбку. «Понимаешь, в программировании я обычный спец, а вот у тебя настоящий талант. Там, где я вязну в софте, ты совершаешь настоящий прорыв». «Ну уж и прорыв», — забормотала Ивернева, польщенно розовея. «Поверь», — в моем голосе зазвучал мягкий напор, — «я знаю, о чем говорю». Помолчав, Наташа диковато покосилась на меня и спросила. «А этот Финн, Линус, что такого он совершит в будущем?» Я похолодел. Шел, как прежде, и молчал. А что сказать? Девушка прижалась теснее и выдохнула. «Кто ты?» «Миша Гарин», — обреченно вытолкнул я. «Может, и Миша?» — возразила Наташа. «Но не из мира сего. Я тебя долго разгадывала все эти годы. Знаешь, что такое пазл?» «В курсе». «Ну вот. Самый первый пазлик — твой возраст. То, что ты гораздо старше, чем кажешься, выдают глаза. У тебя взгляд человека, прожившего долгую жизнь. Я же работала на скорой и насмотрелась в зеркала души пожилых. а вторым пазликом стала повесть Аркадия Стругацкого. «Подробности жизни Никиты Воронцова?» — криво усмехнулся я. «Да, ее публиковали в «Знание сила». Кажется, в 85-м. Третий пазлик». Девушка неопределенно покрутила изящной кистью. «У тебя в речи иногда проскальзывали словечки, которые не бытуют в настоящем. Ты как-то одного отморозка назвал ксеноморфом, а в 86-м я смотрела «Чужого». «Раскрыт», — притворно вздохнул я. «Наконец-то». «Ты из будущего?» — шепнула Наташа, замирая. «Из 2018-го. У меня начало портиться настроение. Только не расспрашивай. Ладно? Не хочу вспоминать. В 2017-м никто не отмечал столетнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И помнить не хочу». «Понимаю», — тихо выдохнула Ивернева и сжала мой локоть, заворачивая к подъезду высотки. «Нам сюда». «А насчет бедуинов — это что?» — сменил я тему, войдя в гулкую кабину лифта. «О, это давнее увлечение», — оживилась Наташа, нажимая кнопку. «Молодильное зелье. Я долго искала его утраченную основу, пыталась выйти на самые древние библейские тексты. Весь Израиль исколесила, а по Синаю меня водили бедуины. Знаешь, что самое интересное? Я нашла то, что искала. Но вовсе не в Ветхозаветной пустыне, а в Колумбийском университете. Я там случайно пересеклась с одним стареньким рабби. Его зовут Рехавам Алон. Алону очень польстило, что девушка, не имеющая никакого отношения к евреям, интересуется иудейскими древностями. А стоило ему узнать, что я работала с тобой, как он выбил мне допуск в лаборатории, где изучали кумранские свитки. Иначе я бы в жизни туда не попала». Лифт замер, и погромыхивавшие дверцы разъехались. «Непередаваемое ощущение», — всплеснула девушка, проводя меня к себе, «когда из запечатанного древнего кувшина достают древний текст, выбитый на медном листе и свернутый в трубочку за 500 лет до нашей эры. Он до того хрупкий, что прикоснуться страшно, рассыплется». Я тогда так вдохновилась. За месяц наваяла софт, чтобы послойно развертывать рентгеновскую нарезку медных рулек. «Молодчина какая!» — подивился я. «Нет, правда?» Наташка залучилась, быстренько расстегивая пуговицы. «Сейчас включу!» — пропыхтела она, пылая румянцем на скулах. Я принял ее пальто и повесил на крючок. Рядом устроилась моя куртка. «Иди сюда!» — позвала Наташа из комнаты. «Покажу!» — чуть слышно загудел системник. «А тапки где?» «Здесь!» — рассмеялась девушка. «Они все здесь, под столом, сползлись». Я прошел в тесную спальню, где, кроме по-солдатски застеленной кровати и шкафа, наличествовал стол, который позже назовут компьютерным. «Это уже не Коминтерн 7», — проговаривала Ивернева, чьи пальцы порхали над клавиатурой. «Тут стоит прототип Байкала. Вот смотри, я назвала программу Исидис, Исидой. Она по рисункам или фото создает трехмерные реалистичные модели людей, животных, да чего угодно. Может дорисовывать части тела или там предметы, не попавшие в кадр на снимке, изменять одежду или вовсе удалять ее». Я смотрел и обалдевал. Наташка вот так вот запросто опередила время лет на 20. Никто в мире даже близко не подошел к тому, что творилось на экране ее монитора. «Ну вот», — раздельно выговаривала девушка, — «откроем фотку из этой». «Нет, лучше из этой папки». Тут сканы Инны Видовой, Дворской, то есть. Замажем одежду ластиком и... Она нажала на Create. А я хоть и про себя, но охнул. На меня смотрела Инна Гарина, нагая и прекрасная. Слегка изогнув бедро, она стояла, заложив руки за голову. Яркие губы кривились в недоброй усмешке. «Златовласка», — вырвалась у меня. «Ты истинная ведьма». Наташа радостно засмеялась. «Ну что, похоже на то, что будет в 2018-м?» «Честно?» «Честно?» — заробила девушка. «До таких чудес тогда еще не додумались». «Правда?» Глаза напротив брызнули небесно-голубым светом. Наташа пыталась унять счастливую улыбку, но у нее плохо получилось. «Пошли!» — воскликнула она. «Напою тебя кофеем». «По-бедуински», — напомнил я. «Ага». Девичий смех разнесся по квартире, а следом поплыл знойный запах духов. Реально потянуло горячим ветром пустыни и сладковато-тягучими восточными благовониями. Кухонный интерьер умилял своей типичностью. Маленький пузатый холодильничек в углу, столик, стулья, буфет да настенные шкафчики. Зато дух стоял весьма экзотический. Пучки неведомых трав сохли под заботливо наброшенными марлевками. «Ведьминские штучки?» — ухмыльнулся я. «Ага», — жизнерадостно согласилась Наташа. «Все хочу купить в букинистическом словарь Даля на букву «П». Старый, еще с ятями. Главное, он огромный и тяжелый, как талмуд. Положу на холодильник, будет изображать инкунабулу с заклинаниями». Я расплылся в улыбке. Девушка и без того колдовала и выражила, бормоча про себя. 4 ложки арабики, не сильно прожаренные, зерна должны быть темно-оливковые, а не бурые. одна ложка рабусты темно-бордовой прожарки, это обязательно, иначе горчить будет, и 6 капель моего зелья. Нет, лучше прямо в джезву. — Так ты нашла, что искала? — нетерпеливо вопросил я. «Да — Да-да, — резво обернулась Наташа, из-за чего груди колыхнулись под блузкой. Текст исхода, который был мне нужен, нашелся среди пергаментных свитков времен. Ну, их писали еще до походов Александра Македонского. — О, как! И что там было? Сихидничал я, чувствую, что давняя сладкая боль не отпускает меня, становясь все менее и менее контролируемой. — Указание, где зарыт ковчег завета? Наташины глаза из лавандовых сделались густо-синими и снова посветлели. — Прикалываешься? — сощурилась девушка и насмешливо фыркнула. — Нет, всего лишь заначка с сокровищами царя Соломона. Она помолчала, медленно перемешивая зерна. Там нашлось самое старое из известных изложений книги «Экклезиаста», причем сильно отличное от канонического текста. По мне, так гораздо большая ценность, чем деревянный ящик с двумя каменюками, надписи на которых остались неизменны последние 5000 лет. «Надеюсь», — неловко улыбнулся я, — «этим суждением ты с рабби Рехавамом не поделилась?» «А вот и поделилась», — парировала Златовласка. «И он, представь себе, со мной согласился, что апокриф, а что нет, решали не бог и не пророки, а рядовые служители культа, простые смертные. Так что святые тексты не догма, а руководство к действию». «Что, так и сказал?» — ухмыльнулся я. «Молодец, старикан!» Хихикнув, Наташа достала флакончик с золотисто-зеленой, слегка маслянистой жидкостью. «Само по себе зелье, даже по моему рецепту, никого не молодит, хотя пахнет приятно». Аккуратно свинтив крышечку изящного сосуда, она слегка мазнула запястье содержимым и поднесла тыльную сторону ладони к моему лицу. Я вдохнул реально приятный аромат, ненавязчивый и как бы древний, одновременно сочетавший сладкие, пряные и терпкие нотки. Чтобы ощутить силу эликсира, его нужно заряжать пару раз в сутки. Вот так. Девушка зажала изящный флакон между ладоней. Через несколько секунд жидкость вскипела жемчужными пузырьками. Его можно добавлять в кофе или чай по каплям, а можно намазать ладони и приложить к телу целителя. Это вызовет выброс энергии, причем на порядок сильнее, чем заряженная вода. Не глядя на меня, Наташа засыпала зерносмесь в бункерок хромированного комбайна Страуми и ткнула пальцем круглую стальную кнопку, подсвеченную зеленым. Страуми весело захрюкала, пережевывая керамическими челюстями кофейные зерна и ссыпая пахучий порошок в медную джезву, потемневшую от частых заварок. «Слушай, Миша, между девичьих бровок залегла складочка. В Нью-Йорке перед самым моим отлетом в Москву на меня вышла одна женщина-израильтянка, вроде как адвокат. Представилась Сесилией. Сказала, мол, я по поручению, и предложила хоть завтра гражданство, и...» Она передразнила манерскую адвокатессу. «Работу в государственной структуре, интересную для вас, хорошей зарплаты и перспективы роста». «Сесилия, говоришь?» Я внимательно посмотрел на Иверневу. «А фамилию она называла?» «Да вроде нет», — пожала плечами Златовласка, качнув грудями. «Но визитку с телефоном и электронкой дала. Да, и она очень похожа на эту... немецкую теннисистку. Штеффи Граф. Прямо как Маша на свету». «Ах, вон оно что!» — затянул я и щелкнул пальцами. «Сесилию зовут Цепора Ливни. Она офицер Моссада и будущий министр иностранных дел. В отличие от меня, дурака, рабби Рехавам не только взор услаждал твоими неповторимыми вайтлс, но сделал выводы и доложил кому надо. И что ты этой Сесилии ответила?» «Ну, поблагодарила, сказала, что ценю их доверие, но приняла твердое решение вернуться в Москву. А эта Цыпара ответила, что они, разумеется, уважают мое решение, что их предложение бессрочно, всегда добро пожаловать. Думаешь, она хотела завербовать меня в Моссад?» «Уверен», — обернул я. Думая о своем одевичем, Наташа бросила в джезву стручок кардамона, затем осторожно накапала зелье. Подумала и добавила щепотку мускатного ореха и пару цветочков гвоздики. «Это, как говорит рабби Рехавам, для усиления эмоциональной составляющей», — ответила девушка на мой вопросительный взгляд. «Теперь доливаем холодной воды, ниже 2 пальцев от горлышка, и на огонь. Лучше всего на спиртовке, конечно, но и газ сойдет». Она опустила турку на голубой трепещущий венчик. «Стережем». Дождавшись, пока шоколадная пенка набухнет шляпкой гриба-боровика, Златовласка ловко сняла сосуд с конфорки, подключала донышком по вылочной ухватке и снова поставила на огонь. Повторив сей пассаж 4-жды, Наташа вдохнула исходящий аромат, ее довольное личико изобразило высшую ступень блаженства и отставила парящую джезву на суконку. «Это не кофе», — с чувством изрекла она, — «а мечта истинных целителей». Я смутно улыбнулся. Не до того было. Наташа услаждала мое зрение. Ей сейчас, как в сказке, 30 лет и 3 года, но я вижу 20-летнюю девчонку. И все в ней будоражит воображение точеным великолепием, той самой высшей биологической целесообразностью. Стройная лебединая шея, дивные покатые плечи и тугие шары груди, прикрытые слегка тесноватой блузкой, амфорная линия бедер и длинные ноги. Они выгодно обтянуты слегка потертыми джинсами. Вот только все это нудное перечисление, бледный оттиск реальной красы. Огромные с легкой раскосинкой глаза Иверневой, как и ее грудь, полностью завладели моим вниманием. В зависимости от освещения или текущей эмоции, Наташин взгляд менял цвет от небесно-голубого до густо-сапфирового. «Надо же», — подумал я, — «прямо сердце океана». Но, совладав с собой, я произнес последние слова вслух. Наташка быстро разлила бедуинское варево по чашкам и, по балетному присев, уперла в подбородок кулачки. «Что еще за сердце океана?» «Это самоцвет такой, дорогой, редкий и очень красивый. Вообще-то он называется танзанит, но лет через 8 ему дадут именно такое название. Сердце океана». Подумав, я малость приоткрыл будущее. В 97-м Джеймс Кэмерон снимет эпическую драму «Титаник». Сюжет пересказывать не стану, а то тебе потом неинтересно смотреть будет. В общем, там фигурировала драгоценная подвеска с синим бриллиантом в виде сердечка, тем самым сердцем океана. Но оказалось, что синие алмазы редкость несусветная, а сапфир не давал нужной игры света. И тогда Генри Платт, президент Тиффани, предложил Кэмерону сделать вставку из недавно открытого танзанита. Все просто ахнули. Куда тому бриллианту? Смотря как падает свет, танзанит может быть и голубым, как незабудка, и густо-синим, как вечерний сумрак, а в лучах заката отливает сине-фиолетовым аметистом. Вот такой самоцвет, прямо как твои глаза. Смотрю, не оторваться. Заключил я ложечкой, выковыривая мармелад из курабьешек. «Да-да», — пропела Наташа с ласковой насмешкой. «Это все здорово, только ты никак не можешь решить, от чего же тебе не оторваться. Вон правым глазом не в зрачки целишься, а левым гораздо-гораздо ниже. Хочешь вертикальное косоглазие заработать?» «Ну, что я могу поделать?» — вздохнул я с притворной грустью. «Грудь-то у тебя тоже бесподобная». Девушка заметно смутилась, отвела взгляд и обрадованно встрепенулась. «Ой, кофе-то стынет. Вот балда. Пей скорее». Я сделал большой глоток и удивленно задрал бровь. «Ничего себе. Никогда такого не пил». Наташа залучилась, поглядывая из-за синей чашки. Допив свой кофе, она провела кончиком пальца по фаянсовой кромке. «Миш, скажи, бесподобное — это комплимент?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, комплимент — это когда толстушке говоришь, что она стройняшка. А у меня принцип — никогда не обманывать девушек». Допивая бедуинский настой, я почувствовал легкое головокружение, а затем накатила блаженная раскованность. Ого, крепкий какой! Наташа сильно наклонила голову, руками приподнимая груди. Видать, тоже кофе подействовал. Или зелье. «Да неужели они лучше, чем у твоей?» Задумалась девушка, уже почему-то не стыдясь. «Рита ведь гораздо красивее меня». «Вас нельзя сравнивать». Мотнул я головой и отставил пустую чашку. «Ты, Наташ, совсем другая». «А как же Инна?» Ивернева поймала мой взгляд. «У тебя ведь и с ней отношения были. Она тоже блондинка и голубоглазая. Инна хороша по-своему, у нее свое нордическое очарование, и глаза, бывает, искрятся голубыми всполухами», — рассудил я. «Но красота твоя иной природы. Ты берешь некой первозданностью, что ли. В тебе видны черты женщин народа, жившего на русской равнине, еще когда Париж звался Лютенцией, а на место Лондона и Берлина лягухи квакали». Наташа смотрела на меня глаза в глаза, замирая и чаруя. «А кто тут вообще тогда жил? Эрзи? Или чуть белоглаза?» «Не знаю». Мои губы повело в дремотную улыбку. «Наверное, чуть, только не белоглаза, а синеглаза. И златовласа». Ивернева зарделась, как прежде. «Вот и ты туда же», — забормотала она смущенно. «Раби Рехавам тоже все меня разглядывал и пытался угадать, чьих я кровей. Но он-то старый. Наверное, 80 с хвостиком, так что ему простительно. Наташка, не забывай, моему сознанию тоже 90 лет. Миша, да быть такого не может. По-дружески возмутилась девушка. Ты 58-го года рождения, в 2018-м тебе было 60 лет, так ведь? В этом возрасте твое сознание перенесли в 74-й год. Прошло еще 15 лет, и сейчас твоей личности, твоей душе должно быть 75, а никак не 90. Правильно? Ну, вроде да. Просто я суммировал свой нынешний возраст с прошлым. «А зачем суммировать-то?» — озадачилась Наташа. «Твоему телу 31 год, а сознанию 75. Ты еще вполне крепкий старик, Розенбом!» и перестань выковыривать мармелад из курабье, — заворчала она. — Вон уже четвертую печенюшку испортил. Ивернева снова подлила мне кофе и хихикнула, наблюдая за моим шаловливым взглядом. — А еще... Что я хотела спросить? — А, ты так и не ответил мне, что тебя реально заставило согласиться на... аутотрансплантацию сознания, — высказалась она, сцеживая себе остаток кофе. — Подогреть? — Не надо, — мотнул я головой. — Микроволновка вкус крадет. — Ты прав. Девушка сделала большой глоток и повела чашкой. — В общем, складывается впечатление, что желание спасти Марину Исаеву для тебя было решающим. Я задумался. — Знаешь, Наташа, через 4 года Спилберг снимет кино про немца, который выкупал пленных. Так он спас жизни 1200 человек. Не скажу, что фильм потряс меня, но в нем прозвучала фраза, которую я запомнил. «Спасший одну жизнь спасает весь мир». Так вот, спасти СССР и спасти Марину для меня было как бы одним и тем же. «Коль ха мекаем, не феш ахат килю каям алам куле», — проговорила Наташа нараспев. Завис я. «Что ты сказала?» «То же, что и ты», — расплылась девушка в улыбку. Только на иврите. Перевод не совсем дословный, но смысл тот. Рабби как-то рассказывал мне эту историю. Звали немца Оскар Шиндлер, а эта фраза выбита на вратах «Яд Вашема в Иерусалиме». — Так ты выучила иврит, чтобы читать кумранские свитки? — изумился я. — Ну ты даешь, мне бы точно не смочь. — Ой, да что тут такого? — отмахнулась девушка. — Иврит совсем не сложный, просто необычный. — А скажи еще что-нибудь. Наташа сладко улыбнулась. — Они охавеет атха. «А что это значит?» «Я тебя люблю». «Они ахавет атха». «Я правильно сказал?» «Произношение верное, но так говорит женщина мужчине, а тебе надо сказать «они охев атах». «А, кажется, понял. В иврите окончание личных местоимений второго лица зависит от рода». «И это тоже». «А что еще?» «Женщины и мужчины любят по-разному». Наталья гибко встала. Поднялся я, ощущая странное напряжение в мышцах, что прорывалось слабой дрожью. Было такое ощущение, что сознание мало-помалу уступает чему-то иному, властному и совершенному, высшему и светлому. Или это подавленный разум сам себя утешал? «Мне никто больше не нужен. Только ты один», — еле вымолвила девушка. «Я не могу без тебя. Миша, ты же сам говорил мне, что нас очень мало. Человек 15 на 6 миллиардов. Это ничто, да и то половина не подозревает даже о своих реальных способностях. Чем больше нас будет, тем больше людей мы сможем исцелить. Наш дар, Наташенька, еще и проклятие наше. Язык плохо слушался меня, иные слова надо было угадывать. Особенно для женщин. В средние века попы жгли на кострах таких, как ты, именно потому что они исцеляли близких и дальних, истощая свои жизненные силы, настраивая против себя толпу и церковь. Мужчины-то более эгоистичны, они расходовали свою силу очень скупо, с оглядкой на будущее. И они выживали, вот только дети их не наследовали отцовского дара. Этот признак рецессивный, а комплементарных женщин извели. Все эти лишние словеса мерещились мне последним усилием холодного разума, но горячая душа затапливала его, одерживая победу. «Я твоя женщина», — вытолкнула девушка, делая шажок навстречу. А я будто опростился, начав жить ощущениями, зато ярчайшими. Мой взгляд жадно следил за тем, как Наташкины соски набухают, буравя ткань. Вот и ручки мои шаловливые потянулись. Девушка поспешно расстегнула блузку. А дальше великий могучий русский язык утратил всякое значение. Как, какими словами описать то, что было между мной и Наташей? С чем сравнить сверхоргастическое наслаждение, длившееся долгие нескончаемые минуты? Словно прибой, когда накатывает волна, как у всех людей, только выше и мощнее, затем обрушивается снова и снова, и ты изнемогаешь от сладострастия, ты выгибаешь спину, задираешь голову, словно для истошного крика, но лишь хриплый шепот срывается с губ. «Das ewig weibliche sichend uchinan» — вечная женственность влечет нас ввысь. Квинтэссенция любви. «Там же, позже!» Лидия Васильевна с Настей ушли выгуливать Максима Ивановича, а Рита с облегчением осталась дома в тишине и покое. Иваныч очень милый, симпатичный малыш, но в нем столько жизненных сил, что выматываешься за полчаса активного общения. «Вампиреныш!» — улыбнулась девушка. «Всю энергию выпил». На квартире у Мишиной мамы ей было спокойно. Поклонники пока не прознали об этом адресе. Правда, за порог лучше не выходить. Словно уловив ее мысли, вяло тренькнул дверной звонок. Как всякий опытный борец с известностью, Рита прокралась в прихожку и осторожно глянула в глазок. Перед дверью стояла Наташа, зареванная и несчастная. — Что случилось? — тревожно спросила Гарина, затаскивая гостью в дом. — Что? Что-то с Мишей? — Нет-нет, — замотала головой Ивернева, и слезы снова полились из горестных синих глаз. — Мы не хотели, честное слово, — запричитала она, давя рыдание. — Это я во всем виновата. Я догадалась, что так нельзя, уже поздно. Пригласила Мишу, хотела показать, как программа ИСИДИС работает, и кофе ему гостить по-бедуински, а я туда зелье положила. — Зелье? — насторожилась Рита. — Нет-нет, молодильного. Вот. Нервно порывшись по карманам пальто, Наташа достала пробирку, замкнутую пробкой, и до половины полную тягучей золотисто-перламутровой жидкости. — От него только польза и реальное омоложение. Зелье подстегивает регенерацию тканей, синтез коллагена. А я, дура, взяла и добавила в кофе мускат и гвоздику. Нельзя же было, ибо сказано, кто вложит состав иное или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. Так я ж, дура, вложила, а гвоздичное масло в комбинации с моим дурацким зельем сковывает разум и волю. Миша не мог противиться, просто не мог. — Раздевайся и успокойся, — велела Рита. — С Мишей точно все в порядке? Да — Да-да, просто он очень устал. Мужчины слабее женщин. — Пошли на кухню, расскажешь все с самого начала. Полчаса и две чашки обычного кофе спустя Наташа затихла, облегчив душу. Вялая она поникла и лишь вздыхала, прерывисто да всхлипывала. Гарина, стоя у окна, нежно улыбалась, вторя своим мыслям. — Мишечка ты мой, Мишечка, испереживался, небось, родненький мой. А Наташка боится, наверное, глупенькая. Обернувшись, она перехватила испуганный взгляд Иверневой. — Пошли поможем, Миша. — мягко молвила Рита, словно воротясь в недавнюю роль. Наташа с готовностью вскочила. — Но сначала... Затянула Лита сигарь, ловя в темно-синих глазах напротив мгновенную тревогу. «Но сначала ты мне продиктуешь, как готовить этот кофе. По-бедуински». «Да, да, да», — выдохнула Ивернева и резко протянула пробирку с зельем. «Шесть капель на двоих». Записав рецепт, Рита накинула куртку с капюшоном и спросила гостю, поспешно застегивавшую пуговицы на пальто. «И как у вас? Получилось?» Наташа страшно покраснела и накрыла ладонями пылающее лицо. Мелко-мелко закивала, а в небесно-голубых глазах разливалось ликующее сияние.